40. Love is like a gun, and in the hands of someone like you, I think it kill. Blue Oyster Cult. Searching for the Celine. Любовь — это ствол. Коль попадет к такой, как ты, наверное, убьет. В поисках Celine. Английский. С альбома Spectres. 1977. Робин была на 10 лет моложе Страйка. Она пришла к нему в офис, когда в жизни у него настала черная полоса и была принята без особой охоты и радости. Временной секретарше требовалось ему не более чем на неделю, но из-за того, что в первый же день Страйк чуть не угробил ее, сбив с ног на металлической лестнице, ему казалось, что он ей должен. Каким-то образом получилось так, что она осталась еще на неделю, затем на месяц, и, наконец, стала постоянной напарницей. По ходу дела, набираясь опыта, она помогала ему избежать почти неминуемого банкротства, способствовала подъему его агентства и не просила ни о чем, разве что о возможности оставаться рядом и быть полезной, когда его бизнес снова стал рушиться. Робин нравилась всем. Робин и ему нравилось. Да и как могло быть иначе после всех перипетий, выпавших на их долю? Однако с самого начала он сказал себе: «Стоп, нужно сохранять дистанцию, рубежи должны оставаться там, где они есть». Она появилась в его жизни в день окончательного разрыва с Шарлоттой, с которой они то встречались, то разбегались в течение 16 лет. Страйк до сих пор не мог с уверенностью сказать, что преобладало в их отношениях — блаженство или мучение. Помощь Робин, ее внимание, ее увлеченность тем, чем занимался он сам, ее восхищение им лично, если уж говорить без ложной скромности и называть вещи своими именами, стали бальзамом на раны, которые нанесла ему Шарлотта, на эти глубинные травмы, намного пережившие оставленные ею прощальные сувениры в виде фингала под глазом и царапин на лице. Сапфировое колечко невесты на безымянном пальце Робин тогда показалось полезным дополнением, своего рода предохранителем, запретительным знаком. Преграждая путь к чему-то большему, оно давало ему возможность рассчитывать на что? На ее поддержку? На дружбу? На незаметное преодоление барьеров? Задним числом он понимал, что они оба имели доступ к личной информации, которой владели очень и очень немногие. Робин была в числе трех, по его прикидкам, человек, знавших о мнимом ребенке, которого Шарлотта, по ее словам, потеряла, но от которого, если он вообще существовал, скорее всего, избавилась в результате аборта. В свою очередь, Страйк, один из немногих, знал об измене Мэтью. Несмотря на решение Страйка сохранять дистанцию, их что-то притягивало друг к другу. Он точно помнил ощущение того вечера, когда держал Робин за талию и после бесцельного шатания по городу привел к отелю Хезлиц. Она была достаточно рослой, идти с ней в ногу оказалось легко. Ему не нравилось, когда приходилось наклоняться. Он никогда не любил миниатюрных женщин. Она тогда сказала: «Мэтью этого бы не одобрил». Зная он, как это понравилось Страйку, не одобрил бы еще сильнее. В плане внешности она даже близко не стояла к Шарлотте. Шарлотта обладала такой красотой, от которой мужчины забывали себя и лишались дара речи. Робин, как он не мог не заметить, когда она наклонялась выключить компьютер, была вполне аппетитной девушкой, но в ее присутствии мужчины не теряли дара речи. Наоборот, если вспомнить Уордла, при ней у них только развязывались языки. И все же ему был приятен ее вид, ее голос. Ему нравилось быть с ней рядом. Не то чтобы он хотел быть с ней. До такого безумства он не доходил. Невозможно вместе заниматься бизнесом и одновременно крутить роман. Да и вообще она была не из тех, с кем легко замутить. С первого дня их знакомства он понимал, что она обручена и для него не предназначена, а потому смотрел на нее как на женщину, созданную для брака. Едва ли не злясь, он складывал знакомые детали, указывающие на то, что она коренным образом от него отличается, олицетворяя более надежный, более уединенный, более привычный мир. У нее был этот заносчивый бойфренд, еще из выпускного класса. Хотя сейчас-то Страйк немного лучше понимал, отчего так. Была хорошая семья среднего класса в Йоркшире. Причем родители прожили в браке не один десяток лет и, по-видимому, счастливо. «Был и Лэндровер, и Лабрадор, и пони», — перечислял Страйк. «Пони, это ж обалдеть!» Затем всплывали новые воспоминания, и от картинки надежного и размеренного прошлого отделилась другая. Теперь перед ним стояла женщина, которая не сплоховала бы в отделе специальных расследований. Эта новая Робин прошла углубленные водительские курсы, не побоялась преследовать убийцу, куском своего плаща спокойно перевязала кровоточащую от ножевой раны руку Страйка, сделала подобие шины и отвезла его в больницу. Наделенная даром импровизации, теперешняя Робин с легкостью вытягивала из подозреваемых такие сведения, какие не снились блюстителям закона. Она сама придумала и успешно сыграла роль Венеции Холл, которая расположила к себе отчаявшегося молодого человека, грезившего об ампутации ноги. Она продемонстрировала Страйку столько примеров инициативы, изобретательности и смелости, что давно уже могла бы служить в полиции под прикрытием. Неужели это была та же самая девушка, которая зашла на темную лестничную клетку, куда заманил ее ублюдок в маске? И теперь она собиралась выйти за Мэтью. За Мэтью, который толкал ее на денежную работу в отделе кадров, чтобы умножить семейные доходы, который брюзжал и исходил желчью по поводу ее ненормированного графика и скудной зарплаты. Разве она не понимала, что творит какую-то глупость, просто чертовщину? Какого хера было снова напяливать это кольцо? Разве она не ощутила вкуса свободы во время поездки в Бэрроу, о которой Страйк вспоминал с теплотой и волнением? Она совершает большую, черт побери, ошибку. Вот и все. Вот и все. Ничего личного. Будь она помолвлена, замужем или одинока, разницы нет. Из-за этой его слабости, которую он, надо признать, позволил в себе развиться, так и так ничего бы никогда не вышло. Он заново выстроит профессиональную дистанцию, которая как-то сократилась из-за ее хмельных признаний и дружеской привязанности, установившейся между ними во время их путешествия на север. А также уберет в долгий ящик свой наполовину обдуманный план разорвать отношения с Эллен. В данный момент было надежнее иметь рядом другую женщину, притом красивую, чей жар и опыт в постели, безусловно, восполняли их неоспоримую несовместимость в остальном. «Интересно знать», — думал он, — «сколько продержится у него на службе Робин, став миссис Канлиф?» Мэтью, конечно, использует весь свой супружеский авторитет и натиск, чтобы освободить ее от профессии столь же опасной, сколь и низкооплачиваемой. Ладно, ей самой решать, что посеет, то и пожнет. Единожды разорвав отношения, сделать это повторно гораздо проще. Ему ли не знать? Сколько раз они с Шарлоттой расставались? Сколько раз их отношения разбивались вдребезги? Сколько раз они пытались собрать осколки? В конце концов, трещин стало больше, чем выдерживал материал. Они увязли в мутной паутине, сплетенной из надежд, мучений и обманов. До свадьбы Робин и Мэтью 2 месяца. Время еще есть.